Маршалу Ким Чен Ыну 20 мая прислали письмо члены поздравительной группы Ассоциации корейских граждан в Китае по знаменованию 7-го съезда Трудовой партии Кореи. Адресант пишет: «Седьмой съезд Трудовой партии Кореи, на котором Ким Чен Ын избран председателем авторитетной Трудовой партии Кореи и намечена бессмертная великая программа для завершения чучейского революционного дела, является съездом победы и славы, энергично продемонстрировавшим на весь мир непобедимую мощь великой кимрсенской нации и кимченерской Кореи, и что он навеки будет блистать яркой страницей в истории отчизны. В дни съезда, как никогда мы глубже осознали, как горячо заботится Ким Чен Ын о соотечественниках. Поистине, Ким Чен Ын тождественный с великими вождями, жизнь наших зарубежных корейцев. Его заботливые объятия – это объятия Великого Солнца, в которых будут жить не только мы, зарубежные соотечественники, но и вся наша нация. Ассоциация корейских граждан в Китае будет еще упрочиваться как суверенная организация зарубежных соотечественников Чучейской Кореи и организация соотечественников с сильным чучейским характером и национальностью, которая с преданностью поддерживает только руководство Ким Чен Ына, несмотря на всякие изменения и испытания. С чувством безграничного почтения и преданности членов поздравительной группы Ассоциации корейских граждан в Китае и всех корейцев в Китае от всей души желаем крепкого здоровья верховному руководителю нашей партии, армии и народа, заботливому отцу зарубежных корейцев маршалу Ким Чен Ыну.